Глава пятая. Наконец-то все более-менее уложилось в голове, и мир вокруг меня опять стал понятным и простым. Я принадлежу к избранной касте тех, кто умеет нырять в отражение, перемещаясь между мирами. У этого общества есть свои законы, руководители и полиция, которая карает отступников. Интересно, кстати, является ли незнание законов смягчающим обстоятельством? Я же не знала, что гаджет брать нельзя. Самым страшным для меня пока был не мрак, которому про меня еще узнать надо, а то, что любой нырок — это потенциальный билет в одну сторону. Если потеряю путь домой, то даже пытаться вернуться бесполезно. Навсегда превращусь в бродягу и буду вечно скитаться по отсталым мирам, пока не помру от какого-нибудь аппендицита. Поюжилась, только представив себе такую судьбу. Нет, решено. Теперь буду использовать только надежные отражения — пруды, реки и озера. Ну, может быть, еще наполненная ванна, тоже относительно безопасна. Мне не хотелось отказываться от возможности купаться в моем море. Уж точно никаких перемещений при помощи чашек, душа и прочих ненадежных емкостей. Никогда. Никакой мир не стоит того. Полночи ворочалась, все размышляя и анализируя полученную от Ника информацию. Сам по себе мир ныряльщиков с базаром, где они обменивают вещи из разных миров, настолько будоражил воображение, что мне очень хотелось попасть туда. Кроме того, я, к сожалению, только дома обратила внимание на фразу Ника, что притащивший его в тот мир мужчина знал еще какой-то секрет. Чувствовала, что здесь кроется очень много интересного. Мы оба умели перемещаться только одним способом — наобум, а опытные люди наверняка умеют выбирать, в какой мир попадут. С ума можно сойти. Какие интересные возможности тогда открываются. Мне очень хотелось поскорее вернуться в эту Англию, в Лужи, и разузнать побольше о школе, да и вообще про тот удивительный город ныряльщиков. Возможно, Ник вспомнит, как именно тот мужчина нырнул в бочку, чтобы попасть туда. От волнения у меня разыгрался зверский аппетит. Напекла себе оладушек, половину из которых положила в пластиковый контейнер для Ника, а вторую часть умяла сама. Сходила в супермаркет напротив и купила батон докторской и салями. Сначала думала взять еще настоящего мяса и сосисок, но потом задумалась, а будет ли у него возможность их приготовить. Для начала лучше обойтись тем, что можно съесть в сыром виде. Вернулась домой, переоделась в чопорную английскую леди и направилась в парк. Сердце заныло еще на подходе. На дороге появилось временное ограждение, а за ним вокруг КамАЗа суетились рабочие в желто-оранжевых жилетах. Ускорила шаг, а затем даже побежала. Заскочила за ограждение и растерянно остановилась. Управа решила наконец-то заасфальтировать вход в парк. Видимо, еще ранним утром дорожки с лужами засыпали гравием, а теперь поверх него, бодро похрюкивая мотором, ягозил небольшой каток, разравнивая черные кучки. Для Ника оборвалась петля, связывающая его с Москвой, и он уже никогда не сможет попасть ко мне. А я понятия не имею, где искать новую дверь в тот мир, где он сейчас живет. По дороге домой на меня оборачивались все. Еще бы. Я выглядела как полная идиотка. С двумя пакетами из супермаркета, в теплом пальто с меховым капюшоном в плюс 16 и с заплаканной физиономией. Разревелась я прямо там, в парке. У меня украли сказку. Почему-то я чувствовала, что Ник — это дверь в тот волшебный мир, где подобные мне ныряльщики сообщают друг другу ценные сведения, рассказывают анекдоты про посещенные миры и обмениваются экзотическими вещичками из самых необычных вселенных. Если вариантов перехода через отражение бесконечное количество, то отыскать самостоятельно эту школу будет еще сложнее, чем найти нужного тебе человека в чужой стране, если не знаешь ни имени, ни фамилии. У самого подъезда, уже открыв дверь, я обернулась. Показалось, что меня снова окликнул Валера, но двор был пуст. Только на другом его конце две фигуры в черном срочно свернули за угол, скрывшись от меня за домом. Слезы как-то моментально высохли. Не знаю почему, но я сразу вспомнила предостережение Ника о мраке. Неужели за мной следили? Вдруг они уже нашли его и схватили. От него узнали о моем визите и сделали засаду возле парка. Возможно, что они и организовали эти работы. Отличить меня среди остальных прохожих было очень просто. Я же одета точно под 19 век. Теперь они знают, где я живу. как минимум подъезд. Помотала головой, прогоняя паранойю. Так можно что угодно себе напридумывать. Никто за мной не следит. Просто так совпало. Зачем им идти за мной от парка, когда могли прямо там подойти и, не знаю, документы проверить или сразу схватить? Юркнув в подъезд, я тут же плотно закрыла за собой дверь, как будто кодовый замок может хоть как-то спасти от мнимых преследователей. Как только оказалась в квартире, позвонил босс. Один из партнеров попросил перенести встречу в нашем офисе на завтрашнее утро, и на меня опять свалилась куча забот. От бронирования переговорки и организации кофе-брейка до срочного перекраивания всего остального расписания Николая Петровича на неделю вперед. Так как корпоративной системой управления комнатами для переговоров можно было пользоваться только из внутренней сети, пришлось в воскресенье переться в офис. Вся башня была непривычно пуста. В полутемных коридорах для пущей жути не хватало только гремящих цепями привидений. Наверняка же здесь есть свои тайные истории о замученных насмерть менеджерах и схвативших инфаркт боссах, почивших прямо на рабочем месте. И их призраки теперь обречены вечно ходить по пустым офисным кладовкам и туалетам. Будь я писателем, то обязательно бы написала парочку ужастиков на основе офисного фольклора. Закончив работу, оторвалась от компа. На улице уже стемнело. Как-то незаметно пролетело время. Казалось, что максимум часа три здесь провела. Потянулась, встала из-за стола и подошла к окну. В башне напротив были потушены почти все окна, кроме трех. Обычно в будний вечер она светилась, как новогодняя елка. Взгляд невольно задержался на слегка подсвеченном кабинете напротив. Было такое ощущение, что лампы в комнате специально потушили, но в коридоре за открытой дверью оставили. Я вздрогнула. В этом и так достаточно темном окне я разглядела четкий черный силуэт мужчины. Он точно так же, как и я, стоял у окна и явно смотрел на меня. Поймав мой взгляд, он протянул руку и задернул жалюзи, скрывшись от моих глаз. Отпрянув от окна, я тоже срочно задвинула жалюзи в кабинете. «Все-таки за мной следят», — билась в голове мысль. Ноги и руки от страха стали непослушными и ватными. Хотелось спрятаться в уголок и сидеть там до завтра, но я понимала, что провести ночь в этом пустом помещении будет еще страшнее. Полчаса уговаривала себя, что это просто совпадение, и не надо так себя накручивать. Просто какой-то начальник в башне напротив стоял у окна и любовался пейзажем в одиночестве. Увидеть меня ему было точно так же неприятно, как и мне его, потому он и спрятался от моих глаз. Однако выходить на улицу было все равно страшно. Тут хотя бы какая-то охрана внизу. Чужаку сюда не так просто пройти. В этот момент я поняла, что если люди из мрака умеют преследовать нарушителей между мирами, то уж попасть внутрь офиса для них точно большой проблемы не представляет. Здесь ничуть не более безопасно, чем дома. С трудом заставила себя выбраться из кабинета. Спустилась на первый этаж, нервно попрощалась с охраной и, непрерывно оглядываясь, побежала домой. Вроде бы никаких подозрительных личностей, которые перемещались бы с такой же скоростью, не было. Подбегая к подъезду, случайно встретилась глазами с водителем, припаркованной у двери машины. Фары и мотор были выключены, салон тоже не освещался, так что за стеклом было темно, но я точно разглядела двоих, и мне показалось, что они одеты в темное. Быстро подлетев к двери, лихорадочно начала искать в сумочке ключи. Как назло, они за что-то зацепились, и как только я потянула их, вырвались из руки и грохнулись на асфальт. У меня уже начиналась истерика. Нервно оглянувшись на машину, я увидела, что дверь со стороны водителя открывается. Схватила ключи, открыла кодовый замок и быстро проскользнула в подъезд. Мне повезло, лифт был на первом этаже. Оказавшись в квартире, я закрыла дверь на все замки, задернула шторы и забралась на матрас с телефоном в руке, чтобы в случае чего успеть позвонить в полицию. Так и сидела до полуночи, как дура, ругая себя за совершенно необоснованную паранойю. Выглянула из окна. Та машина, что меня напугала, давно уже уехала. Как только паника отступила, о себе напомнил желудок. Я же так ничего и не съела после плотного завтрака. Пошла на кухню, разогрела в микроволновке остатки оладий для Ника, пожарила колбасу, съела все это холестериновое жирное безобразие и улеглась спать. После таких нервов вырубилась почти мгновенно. И опять проспала. Проснулась, а телефон лежит рядом на подушке, тогда как ему место на полу, там, куда хватает провода зарядника. Только тогда вспомнила, что и вчера его тоже не заряжала. Так что за ночь он уже точно превратился в тыкву. Быстро и нервно собралась, и опять, наплевав на макияж, вылетела из дома. Даже почти не опоздала. Все было не так критично, как в прошлый раз. Внутренний будильник разбудил меня не намного позже обычного. Николай Петрович уже сидел на месте, укоризненно показал мне на часы. Все-таки я пришла на 15 минут позже, но ничего не сказал. Его мысли сейчас были заняты предстоящими переговорами. Там полагалось быть и мне. Фиксировать договоренности, а потом разослать всем участникам резюме встречи на почту. «Что-то ты сегодня неопрятно выглядишь», — бросил мне босс, пока мы шли к переговорной. Это означало верх недовольства. Обычно он никогда не делал мне замечаний. Я тут же вспомнила, что и причесалась наспех, и блузка не глажена. Вид действительно не фонтан. Придется компенсировать старанием. Оправдываться боссу бессмысленно, а он этого терпеть не мог. Я целиком погрузилась в работу. Строчила стенограмму встречи как автомат, аж пальцы уже сводить начала. Слава богу, наконец объявили 30-минутный кофе-брейк, после которого будет уже основная часть разговора, которую важнее всего записывать. Воспользовавшись перерывом, забежала к себе в кабинет, поставила телефон на зарядку, схватила из ящика стола дежурную косметичку и расческу и помчалась в туалет, чтобы привести себя в порядок. Выбежала в коридор и увидела, как в противоположном конце наш охранник, который вообще крайне редко поднимается сюда к небожителям, показывает направление двум громадным типам в черных костюмах, маша рукой точно на меня. Пискнув от страха, повернулась в противоположную сторону, пробежала 10 метров, юркнула в женский туалет и спряталась в кабинку. В душе тлела слабая надежда, что сюда они не пойдут. Сидела тихо, как мышка. Только сердце бухало набатным колоколом. Мне казалось, что его даже в коридоре слышно. На 20-м ударе дверь в туалет открылась, и я услышала шаги. Слабо понимая, что делаю, повернулась к унитазу и посмотрела в отражение в плескавшейся там воде. В данный момент мне хотелось только одного — как можно быстрее исчезнуть отсюда, чтобы тот, кто будет обыскивать кабинки, никого здесь не нашел. Озноб — перемещение. Вокруг меня снова кабинка туалета. Только тут дверца окрашена облупившейся белой краской, а кафель на полу и стенках тоже белый, больничный. Воздух остро пах стоматологическим кабинетом. Шумно выдохнула воздух. Пронесло. «Так, а кто тут спрятался?» — спросил мужской голос на чистом русском языке, и дверца тут же распахнулась. Передо мной стояли двое амбалов в белых халатах и шапочках. «Зачем вы здесь спрятались? Это мужской туалет», — строго сказал один из них. Второй как-то нехорошо ощупывал меня взглядом. Да еще и забрались в неработающую кабинку. «Простите, я, наверное, таблички перепутала», — попыталась мило улыбнуться. «А зачем вы подслушивали все это время? Дали бы сразу знать, что вы здесь сидите. Мы бы вышли». Все возмущался тот, а второй неожиданно спросил. «А пропуск у вас есть? Покажите, пожалуйста». «Пропуск?» Почему-то я нервно хихикнула, хотя это было самое нелепое, что можно было сделать в такой ситуации. Для того, чтобы исчезнуть, мне было достаточно повернуться на 180 градусов и заглянуть в унитаз. Только вот что там ждет меня в моем офисе? Я совсем сошла с ума и страдаю манией преследования, или за мной действительно шли двое в черном. Пока искала, что же ответить на вопрос о пропуске, второй многозначительно посмотрел на товарища и кивнул. Мне это очень не понравилось. Быстро развернулась, но наклониться мне не позволили. Тут же схватили за руки и выдернули из кабинки, как пробку из бутылки. Дергаться было бесполезно. Хватка у этих кабанов была железная. Меня вывели из туалета и почти волоком потащили по отделанному тем же белым кафелем коридору. Кое-где плитка была отбита, краска на стенах тоже не отличалась свежестью. Все гадало, куда же я попала. Пока мы не свернули за угол, и один из медбратьев не открыл дверь со сложным массивным замком. В узком коридоре было полно медленно прогуливающихся людей в голубых пижамах. У ближайшей ко мне женщины с отсутствующим взглядом из уголка рта на воротник рубашки стекала длинная нитка слюны. Чуть поодаль плохо бритый мужчина разговаривал со стенкой. Я попала в настоящий сумасшедший дом. Шок от происходящего был настолько силен, что мозг тут же превратился в пустой стеклянный куб. Только время от времени изнутри в стенке что-то стучалось и жалобно выло. Меня, словно куклу, привели в палату, уложили на кровать и пристегнули ремнями. «Сейчас доктор с обеда придет и разберется», — сообщил один из амбалов в белом и вышел из палаты. Только когда за ними закрылась дверь, отсекая от меня все звуки коридора, и я осталась в полной тишине и одиночестве, голова кое-как заработала. Я очень надеялась на то, что врач придет с минуты на минуту, и обдумывала, что ему соврать, лишь бы только он отвязал меня и отвел в туалет, в мужской. Возможно, еще успею к началу второго раунда переговоров. Но врач не пришел ни через полчаса, ни через час. Дальше я окончательно потеряла счет времени. Миновали минуты истерики, затем часы паники, и наступила бесконечность апатии. В палате не было даже окон, чтобы сориентироваться, не провела ли я тут еще и ночь. Наконец дверь открылась, и в поле моего зрения возник мужчина в больших очках с роговой оправой. «Ну, дорогая моя, сбежать хотели? Это понятно. Поначалу все хотят. Вы только скажите мне, где одежду раздобыли?» «Это ошибка. Я не больная!» Начала я, но споткнулась о его ироничную усмешку. «Это тоже понятно. Здесь все здоровые, по их мнению». «Но вы же должны знать всех пациентов. Проверьте, меня нет в списках». «Ага. Таков был ваш план. Воспользоваться тем, что вас привезли ночью не в мою смену, а из-за аврала медсестры еще не успели оформить на всех карты. Это разумно. У вас неплохо работает мозг. Параноидная шизофрения, я так полагаю?» «Да нет же». Во мне опять нарастала паника. «Проверьте списки. Меня никто сюда не привозил ночью». «А как же вы здесь, голубушка, тогда оказались?» — с участливой улыбкой спросил врач. «Сама приехала». «Ну, хорошо». Он тяжело вздохнул. «Оставим в стороне вопрос, как вы добыли пропуск, где его потеряли и зачем вообще сюда заявились. Ответьте только на два вопроса. На чем вы сюда приехали и где, по-вашему, находитесь?» «Это больница для душевнобольных», — с уверенностью сказала я, игнорируя пока первую часть. «Логично. А где она располагается? И как вы все-таки здесь оказались?» «На такси приехала». Пальцем в небо ткнула я. «Вот как. Недорого обошлась поездочка-то?» — с издевательским тоном поинтересовался доктор. «Ничего, я прилично зарабатываю», — попыталась отшутиться. «Ладно, пора заканчивать этот цирк». Он поднялся с кровати и махнул кому-то рукой, а затем снова наклонился к моему лицу. «Вы, дорогуша, на острове, и за последнюю неделю сюда приезжал только один транспорт, тот катер, что доставил очередную партию больных вчера ночью. У вас получилось как-то спрятаться по пути в корпус, но медбратья вас обнаружили. Теперь моя задача — найти вашу карту». Ко мне подошла какая-то здоровенная бабища в белом халате. «Переоденьте ее», — распорядился врач. «Пока не отвязывать». «Эй! Я в туалет хочу!» — крикнула я от отчаяния. «Ничего, в утку сходите». С этими словами мужчина в очках ушел. Сопротивляться массивной медсестре и ее помощнице было совершенно бессмысленно. К тому же они не отстегивали меня полностью. Освободят одну руку, снимут с нее блузку, натянут рукав больничной одежды и снова привяжут. Спустя уже 10 минут я лежала полностью переодетая в голубую пижаму со штампиком на плече. Что там было написано, так и не успела рассмотреть. От утки отказалась, так что меня снова оставили в одиночестве на еще одну вечность. Хотела орать во всю глотку от злости. Останавливала только мысль, что так меня продержат связано еще дольше. Чтобы получить право ходить по коридору, нужно было стать паинькой. Главная проблема заключалась в том, что я оказалась не просто в мужском туалете, а еще и в зоне для медперсонала. На это указывала тщательно запираемая дверь, мимо которой меня провели. Почему-то мне казалось, что попасть туда будет очень непросто. Доктор вернулся с озабоченным лицом. В руках он держал тонкую картонную папку. «Я действительно не нашел вашей карты. Вы ее уничтожили?» «Честно говоря, я вас недооценил». Вздохнула. Отрицать или отвечать что-либо было бессмысленно. «Давайте заполним новую». Врач раскрыл папку и вытащил из кармана карандаш. «Как вас зовут?» «Александра Черемная». «Год рождения?» Я запнулась. Кто его знает? Какой здесь год? «Мне 19 лет». «Место рождения?» Ну, тут была уверена в ответе. «Москва». Доктор замер, отложил карандаш. «Что?» — нервно спросил он. «Что?» — не менее нервно переспросила я. «Вы издеваетесь?» «Нет». А сама лихорадочно соображала, что же я не так ляпнула. Решила сказать правду. «Ну, хорошо, я пошутила. Поселок Сумкино Тюменской области». У меня, кажется, снова начиналась истерика. «Почему вы упомянули Москву?» Тут я не выдержала и заплакала. Играть в эти игры было выше моих сил. Я не понимала, что ему отвечать. Каждое мое действие приносило еще больше проблем. Почему-то, увидев слезы, врач обрадовался, подскочил и склонился надо мной. «Вот и хорошо. Это нормальная реакция. Я вас понимаю. Все мы потеряли кого-то родного после катастрофы в Москве. Судя по вашему возрасту, это кто-то из бабушек или дедушек. Психологическая травма постепенно привела к болезни. Слезы — это хороший признак. Это первый шаг. И теперь я уверен, что мы поладим. Я отвяжу вас, подождите». Он освободил мне сначала руки, а потом и ноги, и помог сесть на кровати. Мышцы, оказывается, ужасно затекли, и встать самой было бы сложно. «Посидите, отдохните. Можете пройтись по коридору, когда захотите. Через час будет ужин, а потом я к вам еще раз зайду, и мы уже поговорим как друзья. Хорошо?» Кивнула, всхлипывая и вытирая рукавом глаза. «Скажите, а где здесь туалет?» «Вот почти прямо напротив вашей палаты». Врач улыбнулся мне и вышел за дверь. Все-таки слезы — очень сильное оружие против мужчин. Никогда не знаешь, как сработают, но то, что подействует обязательно, можно не сомневаться. Встала, размяла ноги и вышла в коридор. Ходить среди психов, конечно, страшновато, но иначе шансов вырваться отсюда у меня не было. Пока лежала, не раз вспоминала путь от мужского туалета до этого места. Он был слишком длинный. Если оттолкнуть медсестру, когда она ключом откроет отделяющее крыло для персонала дверь, то можно не успеть добежать до нужной двери. Меня тащили 30 метров, а то и больше. Хоть один встреченный медбрат — и все. Меня привяжут навсегда, пока не выжгут мозги каким-нибудь электрошоком. Прокручивала в памяти то, как меня тащили. Снова и снова. Сначала по правую руку шли какие-то кабинеты, затем душевая, а потом у самого поворота был еще один туалет, женский, совсем близко к запирающейся двери. План родился достаточно быстро. Оставалось только дождаться, чтобы проход в то крыло открыл кто-то, с кем я могла справиться. Спустя полчаса наблюдений стало понятно, что тщедушных медсестер и братьев тут не держали. Женщина пока ходила туда-сюда только одна, та самая бабища, что меня переодевала. А мужчины были как на подбор, перекачанная сборная по баскетболу или штангисты-переростки. Такой поймает меня одним пальцем за штаны и поднимет вверх, как котенка, и очнусь я через месяц без половины мозгов. Права на ошибку у меня не было. Но и времени на размышления тоже. Чем больше тянуло, тем страшнее становилось. Сейчас или никогда? Сняла тапочки и босиком бросилась вперед с низкого старта, когда полная женщина открыла дверь, неся во второй руке поднос с бумажными стаканчиками. От идеи оттолкнуть ее пришлось отказаться в силу несовместимости весовых категорий, поэтому воспользовалась ее неповоротливостью, а также тем, что пол был достаточно скользким. Набрав скорость, упала плашмя, проехала у нее мимо ног, тут же вскочила и побежала за угол. Сирена раздалась, как только я достигла женского туалета. Из кабинета впереди, перекрывая мне дорогу, появилось два медбрата. Поэтому нырнула в женскую комнату. Свет было некогда включать. Распахнула в темноте кабинку и склонилась над унитазом, надеясь, что тусклого освещения из коридора хватит, чтобы отражение сработало. Да, это, если верить Нику, было строго-настрого запрещено. Я ныряла второй раз в чужом мире. Но он же проделал подобное, и ничего. Добавила мраку еще один повод заинтересоваться моей персоной. Озноб? Нырок. Темнота. Пришлось замереть и не двигаться, пока глаза не привыкли. Постепенно проявились колонны, уходящие куда-то под потолок, расписанные стены, поблескивающий алтарь и стоящие рядом сиденья. Закрытый на ночь католический храм. Хотя, возможно, тут молились и какому-нибудь святому пятиугольнику. При таком освещении понять это было невозможно. Слабые лучи лунного света проникали сюда через круглое окно с витражами. Время здесь тянулось так же непонятно, как и в палате. Чтобы хоть как-то не потеряться в нем, пришлось считать про себя секунды. Как только я дошла до 2000, то повернулась к сосуду со святой водой у входа, с помощью которого здесь очутилась, собралась силами, потому что был шанс, что сразу после нырка мне придется быстро бежать, и позволила воде отнести меня обратно в больницу. Как и надеялась, полчаса — достаточный срок, чтобы поиски переместились в другую часть больницы. Мне повезло, и в коридоре почти никого не было. Только в дальнем конце, спиной ко мне, удалялся мой доктор. Мужской туалет он уже миновал. Старалась бежать быстро, но тихо. Однако босые ноги звонко шлепали по полу, поэтому он обернулся. К счастью, я уже была у нужной двери. Увидела, как округляются от удивления его глаза, и не выдержала. Послала ему воздушный поцелуй и скрылась за дверью. Нужная кабинка с надписью «Слив не работает» была свободна. В коридоре раздались поспешные шаги, но мне уже никто не мог помешать.